Кенсингтонский парк. Когда ко мне пристают с расспросами об истоках, то есть о так называемом происхождении моего увлечения литературой фэнтези, о том, что подвигло меня самого заняться этим жанром, я обычно, не колеблясь, называю Толкина. Как правило, после этого на лице вопрошающего отражается недоумение и разочарование. Он, конечно же, думал услышать нечто невероятно оригинальное, что-нибудь о мрачной тайне, скелете в шкафу, урагане страстей, глубоких пороках души, скрытых комплексах и сумрачных закутках моего «я». Словом, обо всем том, что, по мнению читателя, должно скрываться в естестве писателя, то есть о тех чертах и черточках, которые оправдывали бы дерзость, позволившую предложить читателю все то, что бурлит у автора в душе. А по мнению читателя, у автора в душе должны бурлить и петь никак не меньше, чем третий бранденбургский концерт, либо пендерецкий. А если оказывается, что у автора бурлит и поет исключительно в легких, либо в нижнем отделе кишечника, или же, если репертуар мелодий и текстов его души не поднимается выше песенки «Жил да был черный кот за углом» или «Sur le pont d'Avignon», то читатель вправе почувствовать разочарование. Как так? Толкин? И ничего больше? Ну, чтобы не разочаровывать вас, я кое-что расскажу. Иду это я однажды по улице, жара дикая, и решаю забежать в пивной бар, хлебнуть холодного пивка. Однако по дороге попадается мне книжный магазин, и я, ничтоже сумняшися, выкидываю 35 тысяч злотых. Каприз. Джеймс Мэтью Барри. Питер Пен в Кенсингтонском парке. Перевод Мачея Слачминского, издательство «Ясенчик». Книжку эту я уже читал в 1958 году. Было мне тогда 10 лет. «Приключения Питера Пэна», обработка, не перевод, Зофии Рогашовны, издала «Наша Ксигарни», цена 10 злотых. И тут я вдруг все вспомнил. Счастливая мысль вознесла меня в воздух выше крон деревьев, как Питера Пэна. Иллюстрации Артура Рекхема. Высокие, почти совсем голые осенние деревья в Кенсингтонском парке. Эльфы с глазами, как у Бердслея. В воздушных платьицах мелькают, будто призраки из детского сна, среди дрожащих на ветру, еще не успевших облететь листьев, кружатся в танце меж паутинок, одуванчиков и цветов. Очаровательная Майми Мэннеринг в шубке, беседующая с хризантемой. Дальше — убегающая вдаль парковая аллея. В глубине светится Royal Albert Hall. Магия. Магия воспоминаний. И озарение. Нет-нет, это не был Толкин. Толкин пришел позже. До него значительно раньше был Джеймс Мэтью Барри и Артур Рекхем. Это от них пошли мои приключения. А может, вернее сказать, «Liaison Dangereux» с фэнтези. «Liaison Dangereux. Опасные связи». Французский. Питеру Пену было всего 7 дней, когда он выбрался из дому через незабранное решеткой окно. Он не хотел быть младенцем, из которого когда-нибудь получится брюхатый филистер, страшный пети-буржуа, либо в лучшем случае старый циник. Пети-буржуа. Маленький мелкий буржуа. Французский. У Питера не было крыльев, но он полетел, ибо глубоко верил, что летать умеет. Позади он оставил все. Улетел из детской комнатки в ночную тьму, в ветер и дождь, чтобы опуститься в Кенсингтонском парке, у Серпентайна, в том месте, где сейчас стоит его памятник. И остался здесь навсегда, свободный и счастливый, в своей собственной стране никогда-никогда. Джеймс Мэтью Барри подарил всем мечтателям мира Питера Пэна, дал всем Never Never Land, страну, в которой возможно все. Never Never Land. Остров где-то там. Английский. Он, вероятно, не предполагал, что обогатит также терминологию психиатрии и психологии. Ведь комплексом либо синдромом Питера Пэна стали именовать болезненное состояние, проявляющееся в глубоком отвращении к филистерству и мещанству, явной нелюбви к теплым тапочкам, телевизору и тряпкам, отказе участвовать в постоянной, непрекращающейся погоне за деньгами и венчающему весь этот изумительный жизненный опус инфаркту. Тронутый таким синдромом человек говорит всему этому «нет» и улетает в Кенсингтонский парк. Так вот и вылезла шило из мешка, а комплекс из автора. Да, есть в моей душе изъян, есть скелет на дне благоухающего нафталином шкафа. У меня постыдная болезнь. Я страдаю синдромом Питера Пэна. И, как и большинству страдающих, мне с ним легко и приятно. Выдам вам, дорогие мои, еще один секрет. Как и Питеру, случилось мне усомниться. Однажды захотелось избавиться от этого ужасного недуга, вернуться, словно блудный сын, в лоно здорового общества, отрастить брюшко, завести детей и, кто знает, может быть, даже пойти на избирательный участок и проголосовать. Затосковал я по удовольствию, которое дает спортивное обозрение и вечерние кабаре, по очарованию ежедневного 9 to 5, Monday to Friday, until death do us part. От 9 утра до 5 дня, от понедельника до пятницы, и так до самой смерти, английский. Да, я, как это делал Питер Пен, отправился к Мэб, королеве эльфов, прекрасной, словно Джулия Робертс в фильме Спилберга. Отправился к всемогущей Мэб, той, которая способна исполнить любое желание. Словно Питер Пен, я вымолил у нее возможность возвратиться в наш милый, добрый остров где-то здесь, в нашу изумительную реальность, над воротами которой выведена надпись «Arbeit macht frei». «Arbeit macht frei» — «Труд освобождает». Надпись на воротах Освенцима, немецкий. И, как Питер Пен, попробовал вернуться. И с грохотом врезался лбом в холодную решетку, которую за время моего отсутствия кто-то успел вмуровать в окно детской. Меня, как и Питера, в аналогичной ситуации никто не ждал. Возвращение оказалось невозможным и бесцельным. И очень хорошо, потому что, поверьте, друзья, нет ничего лучше Never Never Land'а. Виват — страна мечты. Здесь острова и пиратские корабли, здесь все богатства мира и скрывающиеся в океане чудовища. Правда, океаны здесь, круглый пруд и серпентайн. Но ведь это не имеет значения. Здесь просто мечтают и фантазируют. Здесь обитает королева Мэп и ее эльфы. Сюда приходит прелестная Майми Мэннеринг и Венди, которая не поднимет вас на смех, когда вы дадите ей наперсток, наивно полагая, что это поцелуй. Поэтому идите в прелестный, полный очарования и чудес Кенсингтонский парк. Попасть туда легко. Если вы этого захотите, не пользуйтесь планами города или путеводителем по Лондону. Вас должна вести картинка голых, причудливых деревьев и удивительных цветов. Картинка трепещущих на ветру, еще не успевших облететь листьев, хризантем и паутин, падубов и боярышника. Таких, какими их нарисовал Артур Рекхем.